Глава 10. Как мертвец говорил по телефону. «Жаль, вы меня раньше об этом не спросили», — продолжал Томпсон, растирая распухшую челюсть. «Я могу поклясться, что говорю правду. Моя комната и комната моей жены в другом крыле дома, но...» — он кивнул. «Расположены выше, под крышей. Я слышал, как то ли в 5, то ли в 10 минут 4 подъехала машина. Собирался спуститься, помочь с вещами, узнать, не надо ли ему чего, сэр. Но моя жена решила, что я только холода напущу». Он тронул челюсть. «Я подумал, если понадоблюсь ему, он позвонит. Когда мистер Моррис сказал, что я могу идти спать, я уже включил свет в комнате мистера Джона и оставил бутерброды и виски. Но потом, в 1:30, мистер Моррис снова поднял меня с постели, велел позвонить на конюшню, чтобы заперли бурю». «Выходит, — коротко сказал Мастерс, — он не стал звонить сам?» «Нет, сэр». Веки Томпсона едва заметно дрогнули. «Мистер Моррис не имеет привычки заниматься подобными вещами и поручает их мне». «Но если вы готовы поклясться, что другой брат не приехал в 1:30, вы готовы поклясться, но...» Мастерс подался вперед. «Почему же тогда лаяла собака?» В лице Томпсона появилось что-то неприятное. «Это не мое дело, сэр. Но раз уж дошло до обвинений в адрес мистера Джона, это другое дело. Буря лаяла, потому что кто-то вышел из дома и пошел в сторону павильона. Жена это подтвердит, она видела». Беннет заметил, что когда Мастерс чувствовал растерянность, он оглядывался и говорил всем остальным: «Тише, успокойтесь», хотя никто не проявлял признаков волнения. Старший инспектор поднялся со стула, мрачно воззрился на Катарину и посмотрел на дворецкого сверху вниз. «Вы раньше нам этого не рассказывали». «Простите, сэр». «Я никогда не причинял, не причиняю и не хочу причинять никому неприятностей. И потом, я теперь знаю, что он...» Томпсон, которого явно подвели нервы, утратил обычную профессиональную невозмутимость. Он в упор смотрел на Мастерса красными глазами и все время перескакивал с одной темы на другую. Поэтому за ходом его мыслей невозможно было уследить. «Я знаю, он не мог. Не хотите ли выслушать мой рассказ, сэр?» «Не мог? Кто?» «Мистер Джон». «Вы уверены?» — тихо произнес Мастерс. «Да, сэр. Не хотите ли выслушать меня? Когда буря залаяла, мы с женой подумали, что это вернулся мистер Джон. Потом в библиотеке зазвонил колокольчик. Я поспешил одеться, ведь согласно правилам мне нужно быть одетым не позже, чем через 2 минуты. На миг перед ними предстал старый и очень усталый человек. Потом Томпсон снова обрел привычный облик. Моя жена, она кухарка, сэр, выглянула из бокового окна, но там навес и толком ничего не разглядеть. Однако кое-что она заметила. Разумеется, было темно и шел снег, но в задней части дома в нескольких окнах горел свет, и она увидела, что кто-то бежит в сторону павильона. Это все. Вот как. Да, я понимаю. Кто это был? Откуда ей знать, сэр? Ну, хотя бы это был мужчина или женщина, сухо подсказал Мастерс. И все. «Идите к жене и велите ей спуститься сюда». Томпсон резко развернулся. «Клянусь, так будет лучше, мисс Кейт. Они бы все равно это выяснили. А я не мог допустить, чтобы они подумали, что мистер Джон или... Он сжал кулаки. «Да, понимаю», — сказал Мастерс. «Вполне». Когда дверь закрылась, Мастерс обернулся к Катарине. «Ну а сейчас, полагаю, мы выясним, что мисс Т. уверена, будто видела женщину. Он много чего слышал, старый лис, но заговорил лишь тогда, когда убедился, что это не могли быть вы. Потому что вы перекинулись парой слов с мистером Райнгером наверху в коридоре у спален в то же время, когда этот... человек бежал к павильону, и он не думает, что вы настолько глупы, чтобы сочинить нечто подобное. А?» Она откинулась на дубовом стуле. Ее серое платье казалось в тени особенно мрачным. Шею обвивал газовый шарф. Полная грудь поднималась и опускалась. Бледное лицо, блестящие карие глаза, чуть поднимающиеся дуги бровей. Беннет вдруг сообразил, что ее образ напоминает старинные портреты в золоченых рамах, висевшие в столовой. И это придает ей сходство с Марсией Тейт. Он понял также, что влюбился не в призрак. Он влюбился в Катарину Бохун. «Откуда вы знаете?» — вдруг спросила она. «Что я это не выдумала? Если Райнгер сказал, что я пыталась вчера убить Марсию, он едва ли подтвердил бы мои слова, верно? Мы не знаем, когда именно миссис Томпсон видела кого-то на газоне, если она вообще кого-то видела. Собака лаяла долго. Этот человек мог покинуть дом вскоре после того, как я переговорила с Райнгером. О, я догадываюсь, о чем вы думаете, и это абсурд. Разве вы не понимаете? Человек, о котором вы подумали, и мухи не обидят». «Хороший друг — это бесценно», — сдержанно произнес Мастерс. «Простите, мисс, как вы получили эти синяки на шее?» Руки ее метнулись вверх. Она помолчала, потом сказала. У Луизы от страха случилась истерика. «Ясно. Судя по тому, что я слышал об этой истории, рассказанной доктору Уину, а также по тому, о чем обмолвился мистер Уиллард, мы можем быть уверены лишь в одном. Она лежала у дверей вашей комнаты с кровавым пятном на запястье. В котором часу вы ее обнаружили?» «Я не знаю, что вам сказать». Катарина замялась, глядя на него из-под тяжелых век, и вдруг добавила с присущей ей порой пугающей прямотой. «Я бы соврала вам, если бы знала, когда убили Марсию. Но я не стану и скажу правду. Это было между 3:30 и 4:00. Вы мне верите?» Мастерс хмыкнул. «Ну, я не стану обвинять молодую леди в убийстве, даже не успев на нее взглянуть. Я солгал бы вам, не моргнув и глазом, но мне нужны и другие свидетельства. Странно. Вот ведь!» Он ударил кулаком в ладонь. «Против вашего дяди выдвинуто обвинение, яснее которого я еще не слышал в Олд-Бейли. Я имею в виду вашего дядю Джона. Да как ловко, а? И, похоже, это было единственное возможное объяснение невозможной ситуации. А что потом? Потом появляются один за другим свидетели и разносят эту версию в пух и прах. Это не значит, что он невиновен, потому что вернулся сюда только в 3 часа. Но это значит, что он так же невиновен, как и все остальные, может, даже в большей степени. Особенно если со следами все чисто. Но тогда перед нами снова невозможная ситуация, а это сдается даже хуже, чем... Да? Мастерс развернулся. В столовую, тяжело дыша, вбежал инспектор Поттер. Увидев остальных, он осекся, но Мастерс раздраженно дал ему понять, чтобы тот говорил. «Это не должно было занять столько времени», — выдохнул Поттер. «Но тут уже и полицейский хирург, и машина, чтобы увести тело, и двое моих людей, которые изучают отпечатки пальцев и фотографии. Я позвонил старшему констеблю, чтобы тот связался со Скотланд-Ярдом. И можете делать, что хотите, но эти следы...» Мастерс шумно выдохнул. «С ними что-то прояснилось». «Не могло быть так, как сказал тот джентльмен, вот и все». «Прошу прощения, мисс». Инспектор Поттер снял фуражку и вытер лысину большим платком. «Не могло. Парень с оборудованием для изучения отпечатков, он в этом разбирается, сказал, что если бы он пытался перекрыть старые следы новыми, то вдавил бы снег, и получилось бы вроде как... ребро внутри, такое, что и за милю видно. Он и еще кое-что сказал. Я не помню точно. Следы большие, сапоги 10-го размера и очень четкие. Четче просто некуда. Разве что немного смазаны, где снег прилипает к подошве, так бывает. В любом случае, ничего необычного в этих следах нет. Ну, вот и все». «Мистер Бог, он может успокоиться. Он...» «Боже, что это?» Негнущимися руками Беннет оперся о стул и привстал. Его бросило в жар. Сердце тяжело забилось. По большой столовой прокатился непонятный шум. Хрусталь на столе едва слышно зазвенел. Казалось, звук пробежал по портретам на стенах и заставил вздрогнуть рождественский венок из астролиста. Все интуитивно поняли, что этот звук означает смерть. Его слегка заглушили древние деревянные перекрытия белого монастыря. Казалось, будто из тяжелого пистолета стреляют в толстую обивку. В воцарившейся тишине раздался голос Мастерса. «Теперь он может успокоиться». Мастерс говорил так, будто слова из него тянут щипцами. «О, Боже!» Катарина Бохун пронзительно закричала. Беннет попытался схватить ее за руку, когда она вслед за Мастерсом кинулась к двери, но наткнулся на отдувающегося здоровяка Поттера. Она обогнала Мастерса, который что-то кричал в ответ на крики сверху, пока они неслись по темным коридорам. Широкая галерея наверху, застеленная красным ковром, переходила в темный проход, освещавшийся лишь окном в самом конце. Там они увидели маленькую серую фигурку, которая на миг замерла, потом протянула руку и резко открыла дверь в комнату короля Карла тычком трости с золотым набалдашником. Таким жестом можно разве мертвую змею потыкать? Из открытой двери запахло дымом. Фигурка заглянула внутрь. «Глупец!» — крикнул Морис Бохун высоким, пронзительным голосом, как у саранчи. Затем скользнул назад и отвернулся. Катарина снова бросилась вперед, но Беннет перехватил ее. В коридоре показались Уиллард и доктор Уин. Они бежали в сторону комнаты, Мастерс за ними. Девушка не могла говорить, ее трясло, и Беннет боялся, что не сможет ее успокоить. Она отвернулась и попыталась высвободиться. «Послушайте», — хрипло сказал он, — «послушайте, посмотрите на меня. Я бы не стал вам лгать. Клянусь, я бы не солгал. Если я пойду туда, посмотрю, а потом вернусь и скажу вам все как есть. Вы обещаете оставаться здесь, да?» «Он это сделал», — произнесла она, задыхаясь. «Иногда он говорил, что сделает это, и сделал». «Так вы дождетесь меня здесь, ответьте!» «Да, да, конечно. Если вы поспешите, потом вернетесь и действительно скажете правду, идите». Он направился в комнату. Инспектор Поттер за ним. Проходя, он краем глаза увидел, что Моррис Бохун сидит в проеме окна. Неподвижный. Одна половина его сухого, словно пергамент лица и серый глаз с черным зрачком были на свету. Плечи приподняты, рука лежала на трости. Свет хлынул в комнату короля Карла, когда Уиллард отодвинул шторы. Стала видна рослая фигура в коричневых кожаных сапогах, скорчившаяся на полу. Но Мастерс и доктор Уин расправили ее, словно куклу. Пахло дымом и паленой тканью. Рот Джона Бохуна был открыт, и металл с тяжелым стуком упал на ковер из его разомкнувшихся пальцев. На втором окне захлопали занавески, и раздался тихий голос доктора Уина. «Еще жив. Есть шанс. Хорошо, что в голову не стал стрелять. Тогда точно не спасти. Вечно считаю, что сердце ниже, чем на самом деле. Ха! Хватит мельтешить, оставьте мне! Назад! Чтоб вас!» «Думаете?» — сказал, запинаясь, Уиллард. «Вы можете...» «С чего бы мне это знать? Заткнитесь! В чем-то его отвести, чтобы не трясло, а? Катафалк! Почему нет? Если есть, лучше и не придумаешь!» «Быстро, Поттер!» — сказал Мастерс. «Фургон и носилки! Скажите, я приказал! Да, не катафалк!» «Чего стоите и пялитесь? Бегом!» В комнате было четыре окна. Два в стене слева рядом с дверью, ведущей на лестницу, и два в глубине с видом на газон. От оконного переплета падали решетчатые тени на большой стол и стул, рядом с которым лежал Джон Бохун. На полу были разбросаны бумаги, которые сквозняком сдуло со стола. Один лист, словно обретя какое-то странное подобие жизни, долетел до самой двери. Беннет, созерцавший накрахмаленную рубашку, брошенную на стул, машинально придавил бумагу ногой. Он вспомнил выражение лица Джона Бохуна и последние слова, которые тот произнес, прежде чем покинуть гостиную. Можно было уже тогда догадаться. Буквально в воздухе носилось. Но почему он это сказал? Как бы я ни пытался доказать, я только запутываюсь. Меня точно за что-нибудь доповесят. Почему такое подозрительное поведение, которое кого угодно привело бы под суд? Почему такой ужас по отношению к Марси, когда можно было доказать, что он не повинен? Человек с пулей в груди вдруг застонал и дернулся. Беннет посмотрел вниз. Взгляд упал на лист бумаги под ногой, скользнул в сторону. Корявый почерк, размашистый и неровный, как у пьяного. «Простите, что переполошил весь дом. Прошу, простите. Но я был вынужден это сделать. Вы, вероятно, теперь знаете, что я убил Канифеста». Сначала мозг Беннета был просто не в состоянии это воспринять. В голове у него постоянно прокручивалась мысль, что, вероятно, произошел несчастный случай. Потом, словно поток слишком яркого света, пришло осознание прочитанного. И секунду-другую он пытался собрать все воедино. Затем Беннет нагнулся и нетвердой рукой поднял листок. «Что я убил Канифеста. Я не собирался этого делать. Всю жизнь я пытался объяснить другим и себе, что я не хотел делать то, что в итоге сделал. И мне это ужасно надоело. Но я не ударил бы его, если бы знал про сердце. Я лишь проводил его до дома, и по дороге мы спорили». Он ясно представил себе Джона Бохуна, его жесты, манеры, веселье, его уверение, что он видел Канифеста в начале вечера, расходившееся с очень поздним прибытием в поместье. Но, клянусь, Я не убивал Марсию и не имею к этому никакого отношения. Подозрение пало на меня по какой-то нелепой случайности. Я не знаю, кто убил ее. Но какая сейчас разница? Ее нет, и мне больше незачем жить. Да хранит тебя Господь Бог, Кейт. Прощай, девочка. Подпись «Джон Эшли Бохун» была выведена твердой рукой. В комнате резко запахло лекарством. Мастер светил фонариком, и Беннет слышал, как щелкнули ножницы и замок саквояжа доктора Уина. Сквозняк унес пороховой дым. Беннет настойчиво подозвал Мастерса, протягивая листок. Старший инспектор кивнул. Он показал на Уилларда. Тот быстро подошел, удостоив Беннета быстрым любопытным взглядом, и взял фонарик. «Воды!» — сказал доктор Уин. «Чуть теплый. Кто-нибудь, да принесите уже! И где эти чертовы носилки? Я не могу извлечь пулю здесь. Приподнимите ему голову, буквально на ладонь. Подержите!» Подошел Мастерс, несколько ошарашенный. Беннет сунул ему записку и помчался за водой. Дверь его собственной комнаты была распахнута в коридор. Он вошел, взял таз и перевернул коробок цветных спичек. Кэтрин Бохун ждала его там, где он ее и оставил. Она притихла, хоть крепко стиснула руки. «Он... не совсем...» — начал Беннет, запинаясь. «Возможно, он выкарабкается. Мне нужна теплая вода. Где ванная?» Она лишь кивнула и открыла дверь у себя за спиной. Это была тесная комнатушка с клеенчатой занавеской и видавшей виды ванной с водогреем. Катарина уверенными пальцами чиркнула спичкой, газ загорелся с глухим хлопком, и желтовато-голубые огоньки отбросили блики на ее лицо. Она взяла таз. «Полотенце. Там они тоже понадобятся. Простите, что вела себя как дурочка. Я пойду с вами. Но оставайтесь здесь». Его сейчас вынесут. Лучше на это не смотреть. Они переглянулись, и вдруг она сказала нечто странное и неуместное. «Вы же знаете, что я могу оказаться убийцей». Когда он вернулся в комнату Бохуна, мастер стоял неподвижно, смяв записку в руке. Он принял таз с водой и протянул доктору Уину. «Они его вытащат». Он на это и правда надеялся. Будет лучше, если Бохун умрет. Лучше, если издерганный, измученный человек, скрючившийся на полу, тихо покинет этот мир, чем пойдет под суд за убийство лорда Канифеста. И будет проклят прежде, чем закон достанет свою засаленную веревку и обольет его имя грязью. Беннет попытался представить, что же случилось вчера вечером. Я проводил его до дома, и по дороге мы спорили. Это произошло после того, как Бохун встретил Канифеста в редакции газеты. Перед глазами у Беннета медленно краснела вода в тазу. Когда ему, наконец, велели поставить таз, он услышал голос Мастерса. «Вот, значит, как!» — изрек инспектор. — Вот почему. Но можно ли было этого ожидать? Итак, что мы знаем? Он пришел сюда, взял револьвер из того ящика. Мастерс показал. И сел. Записку он писал долго. Посмотрите на длинные и короткие промежутки между предложениями. Полагаю, это его почерк. Мастерс потер лоб. «Ладно. Значит, он держал это в руке, двумя руками целился себе в грудь, и оружие выпало, когда мы его поднимали». Он протянул на ладони маленький треугольный серебристый предмет с трещиной на одной боковине, быстро показал и сжал кулак. «Могу я спросить?» — раздался тонкий голос за спиной у Мастерса. «Есть ли надежда?» «Не знаю, сэр. Стоит сострадать или нет? — сказал Морис Бохун, явив глаз неподлежащего сомнению здравого смысла, который, если придется не кстати, может чрезвычайно раздражать. «Стоит сострадать или нет, полагаю, зависит от того, что он написал в записке, которую, насколько я мог видеть, вы читали. Нельзя ли узнать ее содержание?» «Я вас попрошу, сэр», — весомо, но тихо сказал Мастерс, — «взглянуть на эту записку. Это почерк вашего брата? Также я хотел бы спросить, неужели это все, что имеет для вас значение?» «Презираю глупость», — сказал Моррис, делая ударение на каждом слоге, и на лбу у него выступила тонкая сетка жилок. «И боюсь, что он всегда был глупцом. Да, это его почерк. Теперь, когда... Значит, он убил Канифеста. Тогда стоит надеяться, что он не выживет. В противном случае его повесят». И Моррис сунул записку обратно Мастерсу. Словно в ответ внизу загомонили голоса и затопали ноги. Доктор Уинн вскочил. Беннет поспешил в галерею. Он осмотрелся в поисках Катарины, но она исчезла. Он отметил это с необъяснимой тревогой. Внизу, словно отражая его мысленные призывы, пронзительно звонил телефон. В коридоре было полно незнакомцев. Несли носилки, а телефон все звонил и звонил. «Не знаю», — донесся голос Морриса. «Что задержало Томпсона? Ему известно, и это весьма четкое указание, что телефон в доме для того, чтобы на него немедленно отвечали. Вы что-то сказали, инспектор?» «Я хотел бы узнать, если вы не против, где были вы и все остальные, когда раздался выстрел?» Моррис вышел в коридор, пропуская двоих мужчин в форме, потом обернулся. «Вы ведь не считаете, инспектор, что это еще одно убийство? И это действительно не так. Я сам первый оказался на месте несчастного случая. Боялся чего-то подобного, хотел поговорить с братом и понять, что еще взбрело ему в голову». В комнате послышалось шарканье. «Тише, парни!» — прикрикнул доктор Уинн. «Несите аккуратнее!» В мозгу Беннета возникли слова, нацарапанные на бумаге. «Да благословит тебя Господь Бог, Кейт! Прощай, девочка!» За спиной человека в синей форме показался коричневый сапог. «Боюсь, что это очередное убийство», — сказал Моррис, глядя на тело, — «которым вам придется заняться. Лорд Канифест? Да. Томпсон! Что такое?» Томпсон, только что прибежавший, не мог оторвать взгляда от фигуры на носилках. Его лицо сморщилось. Он судорожно сжимал и разжимал кулаки. Потом, когда Моррис мягким насмешливым голосом принялся повторять вопрос раз за разом, тот взял себя в руки. «Да, сэр, это просто... Да, сэр, я вот сказать хотел. Там внизу джентльмен спрашивает мистера Беннета. Это сэр Генри Мэривейл, мистер Моррис, и...» Беннет и Мастерс резко обернулись. Беннет едва не издал торжествующий вопль. «И вот еще, сэр». «Да?» Дыхание Томпсона выровнялось, и он внятно произнес. «Лорд Канифес хотел бы поговорить с вами по телефону».